внешним объектом коммуницировать. А жалость, если жалко человека? Жалость это не контактная имитация. То есть моя какая жалость? Жалость сочувствия или жалость? Ну, жалость сочувствия, скорее всего. Это я понимаю, как тебе больно, потому что мне было больно так же? Да, жаль. Тогда это соучастие, просто быть рядом в таком же опять. А если просто там человек без ног? Жалко, смотришь. Тогда ты его не спрашивал, как ему. Да. Это не контактное переживание, страдания по другому поводу. Ты на себя проецируешь и галлюцинируешь, по сути. Есть книжка, где это написано? Будет много. Я надеюсь, что будет. Нет, да? Это отдельно. Это часть из этого написана в учебнике по психологии, часть в книжках по гештальту. То есть кусками набросок. Теперь это все на камере. Да. Вот я это хочу делать. Не тренерская. Не хочу делать тренерскую. Это для камеры? Вы заподозрили меня, что я использовал негативное парадоксальное внушение? Не хочу я делать самый эффективный тренерский курс из тех, которые только со 100% гарантией, который точно позволит получать от любого человека в аудитории именно то поведение, которое вы хотели. Надо снять это. Совершенно не хочется этого делать. Вообще, я против принципиально этого, даже не пробуйте меня убить. Как ты умудряешься далеко? И даже не думайте, какая именно сумма денег могла бы замотивировать, сколько человек надо собрать, чтобы эта сумма денег стала реальной. Не надо так. Смешно. Ну ладно. Я просто хотел вам немножко рассказать про вот потенциал и сложность внутренней жизни человека. Это не так просто, как могло бы показаться, но гораздо проще, чем кажется. Да? То есть там в качестве инструментов будут выступать картинки, слова и ощущения, и все. То есть там не будет ничего сложного. И оценка самого себя или кого-то еще. То есть картинка, то есть ВАК, АД, вы все это знаете. Либо картинки, либо звуки, либо ощущения, либо оценка. Четыре варианта. И все многообразие внутренней жизни. Понятно? И при оценке может быть то, о чем мы вчера говорили. Сравнение, приравнивание, причины, следствия. Ну, еще раз. Не как он. Я смотрю на этого человека и точно знаю, что я как он делать не буду. Операция отрицания. Оценка отрицания. Понятно? Всем понятно? О чем еще? Что непонятно? Один момент есть. Непонятно. Понятно вот что. Разобрали тот навык, который человек делает плохо. Хорошо. Плохой навык, да? Хороший. Ну, то есть. Но ты водишь альтернативный результат. Навык через отрицание сделали позитивный результат. Да. Подробно разобрали. Разобрали, как? Да. Расчерпывающая точка. Да, разобрали все. Все, что на этом упражнение. То есть все остальное это следующее уже. Да, все остальное можно будет потом. Это упражнение на этом закончится. Не запариваться зачем, короче. Не надо вообще. Вот сделайте, посмотрите, что получится. Партнерца дает обратную связь на то, как записал. Партнер ВВ, да. На его работу. На то, как вы писал зачем. Партнерца дает обратную связь на работу партнера ВВ. Потом меняемся, да? Мастерским. Потом меняется. Понятно? Да. Я думаю, в каждую сторону займет минут 20, поэтому, в принципе, довольно длинное упражнение идет на час. Сколько времени идет, когда мы закончим? 3.15. 3.15. Ну, давайте так, в 3.15 мы собираемся и еще чуть-чуть поговорим. А потом будет дальше. Чего? 3.15. 3.15 собираемся. Так, час 15. Значит, 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15.